Вот уже ухо различает отдельные звуки. Слышно, как бегут одна за другой веселые бойкие струйки и вертятся, образуя водовороты. Слышится, как разогнавшаяся большая льдина врезывается с треском в землю, выплескивая с собой волну. Берег круто заворачивает и открывает вид на церковь. Верх ее теряется в темном небе, но внизу ярко горят освещенные окна, и дрожащими колеблющимися пятнами отражается на темной движущейся поверхности многоводной реки, на много верст затопившей луговую сторону. Церковь была полна. Тоненькие восковые свечи горели тусклым желтоватым огоньком в душном спертом воздухе, полном запаха овчины. Сквозь неопределенный шуршащий звук, издаваемый толпой, прорывался страстный молитвенный шепот. Пармен стал в притворе, куда чуть слышно доходил протяжный голос священника. Звучало радостное пение «Христос воскресе из мертвых». Сгрудившаяся в притворе толпа всколыхнулась и сжалась еще более, давая дорогу притчту. Прошел в светлых ризах священник. За ним, толкаясь и торопясь, беспорядочно двигались хоругвеносцы и молящиеся. Выбравшись из церкви, они быстро, почти бегом, троекратно обошли ее. Радостно возбужденное, но нестроенное пение то затихало, когда они скрывались за церковью, то снова вырывалось на простор. Натреснутый колокол звонил с отчаянным весельем. Им его медные дрожащие звуки неслись трепеща в темную даль через широкую разлившуюся реку. Внезапно звон затих, и густое дрожащее гудение, замирая, позволяло слышать, как шумит река. Утомленное ухо ловило звук далекого благовеста. «Это в Измалкове звонят», — сказал один из мужиков, прислушиваясь. «Ишь, как по воде-то доносит! По всей-то теперь земле звон идет!» И устремленным в темную даль глазам мужика представились бесконечные поля, широкие разлившиеся реки, и опять поля, и одинокие светящиеся церкви. И над всем этим, сотрясая теплый воздух, стоит радостный звон. «Эх!» — вздохнул мужик полной грудью. «Простору! Простору-то и!» Пармен пошел домой еще до окончания церковной службы. В сторожке было холодно и пусто. Пармен разложил на столе кулич, яйца и хотел разговляться, но кусок не шел в горло. Поколебавшись, он снова оделся и пошел в село. В Сабурове улицы были пустынные и темны, но во всех окнах светился огонь, придавая селу вид необычного скрытого оживления. Хлопнула калитка, Пармен не успел перейти на другую сторону и был остановлен толстым мужиком. Это был Митрофан, поповский работник. Растопырив руки и покачиваясь, он запел: «Ах, прости, прощай ты, красавица! Красота ль твоя мне не нравится?» Пармен молчал, а подгулявший Митрофан перешел в серьезный тон. «Христос воскресе, Пармен Еремеевич!» «Воистину воскресе, Митрофан Панкратич!» Мужики сняли шапки и троекратно поцеловались. Митрофан надвинул шапку на затылок, вытер рукавом толстые губы и дружески заметил: «Ишь ты, и рот-то у тебя какой липкий, а я, брат, того, выпил, поп поднес. На, говорит Митрофан, выпей от трудов праведных, я и выпил. Отчего не выпить? Пойду к Титу и у Тита выпью, а поутру у Макарки выпью». Митрофан наморщил брови, вычисляя, где он еще и сколько ему придется выпить за эту неделю. Видимо, результат был утешительный. Чело его разгладилось, и шапка как-то сама собой съехала на затылок. Простившись, Митрофан тронулся дальше. Жучка заметалась и залаяла, когда Пармен подошел к хате Гнедых. но, видав своего, завертелась волчком и в знак покорности и извинения легла на спину. Пармен погладил ее и осторожно вошел в калитку. Он не хотел, чтобы с улицы заметили его. Сквозь вымытые к празднику стекла оконца отчетливо видна была часть избы. Прямо против Пармена сидела за столом Санька и с надувшимися, как барабан, щеками с трудом что-то пережевывала. Глаза ее слипались, но зубы неутомимо работали. Рядом сидела Пелагея. Ее худощавый и острый профиль, слегка вытянутыми губами, был полон праздничной торжественности. Других Пармену видно не было. Вероятно, было сказано что-нибудь очень веселое, потому что Пелагея засмеялась. А Санька подавилась, и мать несколько раз стукнула ее по горбу. Пармен пристально смотрел в одну точку, не замечая, как была покончена еда, и Пелагея начала убирать стол. Привел его в себя звук открывающейся двери. Захваченный врасплох, Пармен отскочил в угол сарая и притаился, стараясь не дышать. На крыльцо вышел Григорий, посмотрел на посветлевшее небо, по которому зажглись запоздавшие звезды, почесался и продолжительно зевнул, оттолкнув от себя жучку, заявившую о своем желании приласкаться. Оскорбленная собака направилась к Пармену и начала тереться около него. «Цыц! Назад!» — крикнул Григорий. Но жучка не шла. «Аль там кто есть? Мить, ты?» Пармен молчал, прижимаясь к стене. Григорий подошел и увидел сгорбившуюся фигуру. «Кто это? Чего тебе тут надо? Тебе говорят!» Пармен обернулся. Григорий узнал его и, насупившись, хотел поворотить от него в избу, но вдруг у него в голове мелькнула мысль о поджоге, тотчас же перешедшая в уверенность. «Ты чего это здесь прячешься ночью, а?» Пармен молчал. «А, так ты вот как!» Схватил его Григорий за ворот и закричал. «Митька! Митька! Не, брат, не уйдешь!» Но Пармен и не думал уходить. Оцепенев, он бессмысленно смотрел на побледневшее от злости лицо Григория, потом на Митьку, который по настойчивому требованию брата стал шарить в его карманах, вытащив оттуда какую-то веревочку и коробок фосфорных спичек. «А, поджигатель!» — заорал Григорий. «Вот он твой, благодетель-то, гляди!» — крикнул он матери, с испугом смотревшей на эту сцену, и, рванув, стукнул Пармена головой о стену. Санька, глаза которой хотели, казалось, выскочить своих впадин, легонько охнула. «Да ты что?» — заговорил, наконец, Пармен. «Нечто я могу!» «Опамятовайся, Бог с тобой!» «Еще поговори, гонявый!» «Так, значит, пришел вот тебе крест. Не чужие ведь, за место отца был. Грех тебе, Гриша!» Гнев Григория начал было отходить, но последние слова снова разбудили его. Тряся Пармена за ворот, он грозил сейчас же отправить его в волостное правление и требовал, чтобы ему подали шапку и одежду. Митрий лениво вступился. «Пусти его, Григорий, пущай идет. Головушка моя горькая!» — запричитала Пелагея, скрываясь в избу и таща за собой Саньку. Но та снова выскочила. У нее были свои мысли по поводу происходящего. «Ну, так и быть. Последний раз!» — отпустил Григорий ворот Парменова полушубка. «Только помни мое слово. Ежели еще раз увижу, без всякого разговора колом огрею. Но чего стал? Иди, коли говорят!» Пармен поднял упавшую шапку и хотел что-то сказать, но трясущиеся губы не повиновались. Раза два открывался его рот, обнаруживая черные сгнившие зубы, но только одно слово вылетело оттуда. «Прощайте». Сгорбившись, как будто на его вороте все еще лежала тяжелая рука Григория, шагал Пармен по улицам. Огоньки всюду погасли, и на селе царила тишина. Только один какой-то неудовлетворенный пес меланхолически завывал, восходя до самых высоких чистых нот и спускаясь оттуда до легкого повизгивания. До солнца было еще далеко, но ночной мрак начал уже рассеиваться и сменился сероватым полусветом. Внезапно сзади Пармена послышался частый дробный топот босых ног. Детский задыхающийся голос кричал, вытягивая последние слова. «Дядя Безносый! Дядя Безносый!» Пармен обернулся. С развивающейся вокруг ног юбчонкой бежала к нему Санька. Кричать она была уже не в силах и только раскрывала рот. Рядом с Санькой бежала в припрыжку куцая жучка. Подлетев к Пармену, Санька с разгону протянула к нему руку и из последнего запаса воздуха отрывисто шепнула. «На!» «Что ты, Сашута?» — наклонился к ней удивленный Пармен. Не видя, что жучка, перевернувшись на спину, также старается привлечь на себя его внимание. Санька широко раскрыла рот и набрала воздух для целой речи, но с первым же словом выпустила его. «Тебе!» «Куда ж ты бежишь-то, стрекоза?» — недоумевал все более Пармен. «Дядя Безносый, пирог!» — разрешилась, наконец, Санька, из благоразумной предосторожности, не останавливаясь на знаках препинания. Ее ручонка с трудом охватывала большой кусок пирога, порядком уже замусоленный. Присутствуя при объяснении Григория с Парменом, Санька без труда сообразила, что дядя Безносый приходил не поджигать, а разговляться, потому что живет он один и есть ему нечего. Раньше ему есть мамка давала. А теперь кто даст? «Ешь!» — протягивала Санька пирог. Как все особы ее возраста, она любила видеть немедленное осуществление своих планов. «Чего ж ты не ешь?» Пармен, сжимая руками худенькие плечи, смотрел, не отрываясь на ее пухлые щеки и вздернутый носик, не изменивший своим привычкам и где-то запачканный. «Вот чудак-то!» «Есть не хочет», — думала с недоверием жучка, косясь на пирог и легонько подрагивая задней ногой. «А я бы съела». «Ну, ешь», — просила Санька. Вместо ожидаемого ответа Пармен подхватил ее на руки и прижал лохматую головенку к своей рубцеватой шершавой щеке. Саньке было тепло и хорошо, пока что-то мокрое не поползло по ее шее. Отдернув голову, она увидела, что дядя Безносый, этот страшно высокий и сильный дядя Безносый, плачет. «Чего ты? Не плачь!» — прошептала Санька. «Не плачь!» — сурово продолжала она, не получая ответа. «А то и я зареву!» Пармен знал, что значит, когда Санька ревет. Значило это разбудить всю деревню. И прошептал, целуя большие влажные глаза. «Ничего, Сашута, ничего, девочка. Так это я. Пройдет. Не забыла, вспомнила». И снова слезы быстро закапали из глаз Пармена. «Обидели меня, Сашута. Да ты что, голубка?» Закрыв один глаз рукой, в которой находился пирог, Санька выразительно скривила рот и загудела. «О, Гришка, злюка!» «Ну что ты, Сашута?» — упрашивал ее Пармен. «Разбойник!» — продолжала непримиримая девица. Со двора Гнедых послышался зов. «Санька!» «Не пойду!» — гудела Санька, несколько понизив тон. Услышав голос Пелагеи, Пармен поспешно спустил Саньку на земь и, суетливо крестя ее, шептал. «Иди с Богом, девочка моя милая, иди, а то матка осерчает. Пущай, не боюсь. Иди, милая, иди». Нагнув голову, как бычок, готовый бодаться, Санька нерешительно тронулась с места, но, спохватившись, что миссия ее еще не окончена, вернулась, отдала пирог и легче пуха полетела к дому. Бросив прощальный взгляд на пирог, неохотно заковыляла за ней Жучка. В следующую минуту со двора Гнедых послышался сердитый крик Пелагеи. Было почти светло, когда Пармен вышел на берег и сел на бугре, покрытом желтой прошлогодней травой, среди которой там и здесь проглядывали зеленые иглы новой. Внизу плескалась река, воды за ночь прибыло, и вся река как будто приблизилась. С верховьев шел густой белый лед. Он двигался плавно, неслышно, как по маслу. Точно не он шел, а вся река. Небо из серого стало белым, потом поголубело, а Пармен все сидел и тосковал глубоко. 1899 год.